Матерь Агни-йоги. Моменты слабости прощаются, если за ними следует преодоление и победа. Когда победа венчает явление испытания, считается пройденным. Никакие непонимания не страшны, если не поколеблено доверие к тому, кто ведет. Доверие до конца и, несмотря ни на что, ни на самую ярую очевидность. Нет ничего более обманчивого, нежели кажущаяся видимость. Она сможет заслонить действительность, являя собой самый ярый вид майи. Правда действительности в основах и в явлении владыки. Если от этой действительности не отклоняться ни при каких обстоятельствах, то миражи майи не отклонят с пути, а их много, и они разнообразны, и темные очень стараются их углубить прельщением, наваждением и отемнением. Если бы знали, как зло ухищряется тьма, пытаясь отвлечь от пути света. Но бодрствует незримый водитель.